видели Аннушку?» — бодрым тоном спросила Клодия. На его лице отразилось мрачное удовлетворение. «Она дуется. Школа проявила неожиданную оперативность, прислав задание, так что я уже засадил ее за работу. Готовую работу я перешлю по факсу, чтобы получить оценку. И если хоть одна работа будет оценена неудовлетворительно, ей не поздоровится». Гай взглянул на часы. «Зайдите ко мне в номер, я дам вам немного денег в местной валюте. У меня есть с собой небольшая сумма в фунтах стерлингов. Если потребуется, их можно поменять внизу у администратора». «Не делайте глупостей, Клодия. Никогда не тратьте собственные деньги, если можно списать затраты на текущие расходы». «Ну, если вы настаиваете». Она прошла следом за Гамильтоном по застеленному ковровой дорожкой коридору. Его номер был меблирован с такой же сдержанной роскошью, как и ее собственный. Дверь в ванную была раскрыта, и оттуда доносился едва заметный аромат мужского одеколона. Не успели они войти, как зазвонил телефон. Гай ответил коротким: «Гамильтон». В номере были сдвоенные кровати. Одна стояла нетронутой, другая демонстрировала явные признаки весьма беспокойного сна. На кровати валялось использованное купальное полотенце. На спинке стула висел пиджак, на кофейном столике развернутая газета. Нигде не было видно сброшенной пижамы, которая дожидалась бы, чтобы ее подобрала горничная. «Ну, конечно, глупышка, такие мужчины, как он, не надевают пижам. Они спят нагишом». На какое-то мгновение взгляд Клодии задержался на кровати, и она представила себе, как мечется во сне обнаженный Гай Гамильтон. «Ради бога, Клодия, что за мысли приходят тебе в голову? Думай о чем-нибудь другом». Клодия подошла к окну. Вид из окна был таким же, как и из ее номера. В данный момент на спокойной глади моря кто-то катался на водных лыжах. Катался явно не мастер, от выкрутасов которых начинает кружиться голова. Этот спортсмен неуверенно проехал ярдов 20 и шлепнулся в воду. Закончив разговор по телефону, Гай подошел к Клодии и остановился рядом. «Как вам нравится этот отель?» Он стоял так близко, что темные волоски на его руке соприкасались с едва заметным пушком на ее предплечье. «Здесь неплохо», — улыбнулась Клодия. «Не совсем то, к чему я привыкла, но я не возражаю против того, чтобы ненадолго сменить обстановку и пожить в этой трущобе». Его едва слышный смешок убедил ее в том, что шутка воспринята правильно. Гай не подозревал, что мимолетное соприкосновение их волос равносильно для нее продолжительному воздействию электрошока. Клодия хотела немного отодвинуться, но передумала. Зачем отказываться от приятного возбуждения? Она довольно давно не испытывала подобных радостей жизни. Гамильтон же, напротив, даже не обратил на это внимания. «Море выглядит заманчиво», — задумчиво сказал он, засовывая руку в карман. «Надо будет обязательно выкроить время, чтобы походить под парусом. и разок-другой утром покататься на водных лыжах.